степь донская от ветра и огня. Казачка молодая садилась на коня. Веселая девчонка с наганом на боку садилась, говорила седой